Хафизма 19. Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, стоящие во храме Господне, во дворе к дому Бога нашего. Хвалите Господа, яко благ Господь, пойте имени Его, яко добро. Яко Иакова избра себе Господь, Израиля в достоянии себе, яко азбазнах, яко вели Господь, и Господь наш над всеми боги. Вся елика восхоте Господь сотвори на небеси и на земли, в морях и во всех безднах, возводя облаки от последних земли, молнии в дождь сотвори, изводя ветры от сокровищ своих, иже порази первенцы египетские от человека до скота, посла знамения и чудеса посреди тебе Египте, на фараона и на вся рабы его, иже порази языки многие, и изби цари крепки, Сиона царя Аморейска, и Ога царя Вассанска, и вся царствие Ханаанска, и даде землю их достояние, достояние Израилю людям своим, Господи, имя Твое век, и память Твоя в род и род, яко судите имать Господь людям своим, и о рабех своих умолится, идоли язык сребро и злато, дела рук человеческих, уста имут и не возглаголят, очи имут и не узрят, уши имут и не услышат, ниже бо есть дух во устех их, подобнее им да будут творящие я, и все надеющиеся на ня. Доме Израилев благословите Господа, доме Аарон благословите Господа, доме Левин благословите Господа, боящиеся Господа, благословите Господа, благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. Исповедайтеся Господи века благ, яко в век милости Его, исповедайтеся Богу богов, яко в век милости Его, исповедайтеся Господи ве Господи, яко в век милости Его, сотворшему чудеса вели единому, яко в век милости Его, сотворшему небеса разумом, яко в век милости Его, утвердившему землю на водах, яко в век милости Его, сотворшему светило вели единому, яко в век милости Его, солнце во область дне, яко в век милости Его, луну и звезды во область ночи, яко в век милости Его, поразившему Египта с первенцы Его, яко в век милости Его, и изведшему Израиля от среды их, яко в век милости Его, рукою крепкую и мышцую высокую, яко в век милости Его, раздевшему черное море в разделение, яко в век милости Его, и проведшему Израиля посреди Его, яко в век милости Его, и истрясшему фараона и силу Его в море черное, яко в век милости Его, проведшему люди своя в пустыне, яко в век милости Его, поразившему цари велия, яко в век милости Его, и убившему цари крепкие, яко в век милости Его, Сиона царя Аморейска, яко в век милости Его, и Ога царя Вассанска, яко в век милости Его, и давшему землю их достояние, яко в век милости Его, достояние Израилю, рабу своему, яко в век милости Его, яко во смирении нашим помянуны Господь, яко в век милости Его, и избавленный есть от врагов наших, яко в век милости Его, даяй пищу всякой плоти, яко в век милости Его, исповедайтеся Богу Небесному, яко в век милости Его. На реках Вавилонских Тамосе Дохом и Плакохом, внегда помянуте нам Сиона, на вербиях посреди Его обесихом органы наши, яко тамово просишаны, пленшие нас, о слове всех песни, и ведшие нас о пении, воспойте нам от песни сионских, како воспоим песнь Господню на земле чуждей, аще забуду себе Иерусалиме, забвенно буди десница моя, прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселия моего. Помяни, Господи, сыны Эдомские, в день Иерусалимля, глаголющие истощайте, истощайте до основания его. Чи Вавилония окаянная, блажен, иже воздаст тебе воздаяние твое, иже воздала еси нам, блажен, иже имет и разбиет младенцы твоя о камень. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред ангелы воспою, яко услышал еси вся глаголы уст моих, поклонюся ко храму святому Твоему, и исповемся имени Твоему, о милости Твоей и истине Твоей, яко возвеличил еси над всем имя Твое святое, вон же аще день призову Тя, скоро услыши мя, умножишь имя в души моей силою Твоею, да исповедятся Тебе, Господи, все цари земсти, яко услышаша вся глаголы уст Твоих, и да воспоют в пути Господних, яко вели слава Господня, яко высок Господь и смиренный презирает, и высокая издалеча весть, аще пойду посреди скорби живиши мя, на гнев враг моих простерл еси руку Твою, и спаси мя десница Твоя, Господь воздаст за мя, Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твоею не презри. Господи, искусил мя еси и познал мя еси, Ты познал еси седание мое и восстание мое, Ты разумел еси помышление мое издалеча, стезю мою и уже мое Ты еси исследовал, и вся пути моя проведел еси. Яко несть льсти в языце моем, все, Господи, Ты познал еси вся последняя и древняя, Ты создал еси мя и положил еси на мне руку Твою, удивися разум Твой от мене, утвердися, не возмогу к нему, камо пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего камо бежу, аще взыду на небо Ты там и еси, аще сниду в ад там и еси, аще возьму крили мои рана, и вселюся в последних море, и там обу рука Твоя наставит мя, и удержит мя десница Твоя, и рех, и да тьма поперед мя, и ночь просвещения в сладости моей, яко тьма не помрачится от Тебе, и ночь, яко день просветится, яко тьма ея, так и свет ея, яко Ты создал еси утробы моя, восприял мя еси из чрева матери моей, исповемся Тебе, яко страшно удивился еси, чудно дела Твоя, и душа моя знает зело, не утаися кость моя от Тебе, юже сотворил еси в тайне, и состав мой в преисподних земли, несоделанные мои видисти очи Твои, и в книзе Твоей все напишутся, в одних созиждутся, и никто же в них. Мне же зело честь не быша, друзи Твои Боже, зело утвердишися в владычестве их, и зачту их, и паче песка умножатся, в остах и еще есть с Тобою, аще избиеши грешники Боже, мужи и крови уклонитесь от мене, яко ревнивее сте в помышлениях, примут в суету грады Твоя, не ненавидящие ли Тя, Господи, возненавидях, и о вразех Твоих и стаях, совершенную ненавистью возненавидях я, во враги бышами, искуси мя, Боже, и увежь сердце мое, истяжи мя и разумей стези моя, и вежь аще путь беззакония во мне, и настави мя на путь вечен. Изми мя, Господи, от человека лукава, и от мужа неправедной избави мя, иже помыслиша неправду в сердце, весь день о полчах убрани, и застриша язык свой, яко змеин, яд аспидов под устнами их. Сохрани мя, Господи, из руки грешничи, и от человек неправедных изми мя, иже помыслиша запяти стопы моя, скрыша гордие сеть мне, и уже припяша сеть ногама моима. При стези соблазны положиши ми, рех Господеве, Бог мой еси Ты, внуши, Господи, глас моления моего. Господи, Господи, сила спасения моего, осенил еси над главою моей в день брани. Не предашь мне, Господи, от желания моего грешнику, помыслиша на мя, не остави меня, да никогда вознесутся. Глава окружения их, труд у стен их покрыет я, падут на них угли огненная, низложишь я в страстях и не постоят. Муж язычен, не исправится на земли, мужа неправедное злая уловят, во истление. Познах, яко сотворит Господь суд нищим и месть убогим, обаче праведнее исповедятся имени Твоему и вселятся правее с лицем Твоим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Господи, возвах Тебе, услыши мя, вонми гласу моления моего, внегда возвать имя к Тебе, да исправится молитва моя, яко кадила пред Тобою, воздеяние руку мою, жертва вечерняя. Положи, Господи, хранение устом моим, и дверь ограждения о устнах моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, не вщевати вины о грехах, с человеки, делающими беззаконие, и не сочтусь со избранными их. Накажет мя праведник милостью, и обличит мя елей же грешного, да не намастит главы мои я, яко еще и молитва моя во благоволениях их. Пожертвы быша при камени судьи их, услышатся глаголи мои, яко возмогоша, яко толща земли проседися на земли, расточишася кости их при аде, яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои. На Тя уповах, не отыми душу мою, сохрани мя от сети, и уже составишь ими, и от соблазн делающих беззаконие. Падут вам режу свою грешницы, един есть мааз, донде же прийду. Гласом моим ко Господу возвах, гласом моим ко Господу помолихся, пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. Внегда исчезайте от меня духу моему, и Ты познал еси стези моя, на пути сем, по нему же хождах с крыша сеть мне, смотрях одесную и возглядах, и небе зная мене, погиби бегство от мене, несть взыская душу мою, возвах Тебе, Господи, рех, Ты еси упование мое, часть моя еси на земли живых, вонми моленью моему, яко смирихся зело, избави мя от гонящих мя, яко укрепишеся паче мене, изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему, мене ждут праведницы, донде же воздаси мне. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей, услыши мя в правде Твоей, и не внидет суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живы, яко погна враг душу мою, смирил есть в землю живот мой, посадил месть в темных, яко мертвые века, и уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое, помянух дни древние, поучихся во всех делях Твоих, в творениях руку Твоею поучахся, воздех Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши мя, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров. Слыши, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вонь же пойду, я как к Тебе взях душу мою. Изми мя от враг моих, Господи, к Тебе прибегух, научи мя творить и волю Твою, яко Ты еси Бог мой, дух Твой благий наставит мя на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живиши мя, правдою Твоею изведеши от печали душу мою, и милостью Твоею потребиши враги моя, и погубиши вся стужающие души моей, яко аз раб Твой есть. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наше же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Благодаря. Спасение посрамит. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка Христе Боже, иже страстьми Твоими страсти моя исцеливы, и язвами Твоими язвы моя уврачевавы. Даруй мне, много Тебе прегрешившему, слезу умиления, с растворимоему телу от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоею честною кровью, от горести ей же мясопротивник напои. Возвыси мой ум к Тебе, долу привлекшийся, и возведи от пропасти погибели, яко нимом покаяния, нимом умиления, нимом слезы утешительные, возводящие чадо ко своему наследию, омрачихся умом в житейских страстях, не могу возреть к Тебе в болезни, не могу согретися слезами, я же к Тебе любви. Но, Владыка Господи, Иисусе Христе, сокровище благих, даруй мне покаяние всецелое и сердце люботрудное во взыскание Твое, даруй мне благодать Твою, и обнови во мне зраки Твоего образа, остави хтя, не остави меня, изыди на взыскание мое, возведи мя к пажите Твоей, и сопречти мя овцам избранного Твоего стада, воспитай мя с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами пречистые Твоей о Матери и всех святых Твоих. Аминь.